Средиземное море, побережье Бейрута, 23 июня 1992 года. Удара об воду я ждал и подготовился. Изо всех сил уперся руками в приборную панель. Когда нос машины погрузился в воду, грязная вода хлынула в салон. Я понял, вот теперь пора. Отстегнул ремень безопасности. Вода уже не лилась, она хлестала в салон сплошным потоком. Глубоко вдохнул, набирая в легкие максимальное количество кислорода, который еще оставался у потолка машины. Кто-то толкнул меня в плечо. Обернулся Али. Все правильно, проверяет, что с напарником. Показал большой палец, погрузился в воду, нащупал ручку и дернул на себя. Самое сложное в этом случае — открыть дверь. Давление воды прижимает ее к кузову, а времени выжидать, пока давление внутри и снаружи салона уравняется, нет. Я почти наяву видел, как к набережной бегут полицейские с фонарями и автоматами. В руки им лучше не попадаться. Навалился изо всех сил плечом на дверь так, что аж в глазах потемнело. Запас кислорода в легких пока был, но это ненадолго, времени совсем нет. Сначала дверь не поддавалась. Упругая сила придавливала ее обратно к корпусу, не давала открыть. Замер на мгновение и снова навалился на нее плечом, рванул из последних сил. На какой-то момент показалось, что все напрасно, и мы так и останемся на дне, в этом долбанном стальном гробу. И когда в душу начала вползать паника, я вдруг почувствовал, что дверь, хоть по миллиметрам, но сдвигается. Навалился еще и открыл. Все. Теперь я в своей стихии, в воде. Доглянулся. С противоположной стороны машины, неуклюже загребая руками, выплывал Али. Кислорода в легких оставалось немного, но подниматься сейчас на поверхность за глотком свежего воздуха нельзя. Полицейские уже у пробитой ограды набережной. Они смотрят на воду, и любое движение на поверхности будет сразу заметно. Надо плыть под водой, отплывать от берега так далеко, как только можно. Плыть до тех пор, пока не почувствуешь, что умираешь, и только тогда можно подняться на поверхность и глотнуть свежий воздух, а потом опять вниз, под воду. Вот сейчас узнаем, где лучше учат плавать под водой, в Санкт-Петербурге или в Севастополе. Всплыл на поверхность я минуты через две, когда от берега меня отделяло уже 70 метров. Всплыл тихо, без всплеска, особо не высовываясь из-под воды. Только высунулся из воды, медленно выдохнул и с наслаждением вдохнул чистейший, пахнущий морем воздух. Только тот, кто провел минут 5 без единого глотка кислорода, может понять, насколько вкусен может быть обычный глоток воздуха. Метрах в 2 от меня всплыл Али. Я это почувствовал по легкому колебанию воды. Метра 3 отстал от меня, так что Севастополь отдыхает. Провентилировал легкие, подгреб поближе. Предлагаю курс на Колчак. Помнишь, где он находится? Сдурел, это 7 миль, не меньше. В Санкт-Петербурге нас выбрасывали на 10 миль от берега. И это считалось легким утренним заплывом для разогрева мышц. Если не справишься, еще и тебя на буксир возьму, раздраженно ответил Али. Старая вражда напомнила о себе. Это кто кого возьмет. Глубоко вдохнув, мы синхронно погрузились в воду.